Глава первая. Сыны неба. В первый год появилось из моря, в том месте, что вблизи Вавилонии, ужасное существо по имени Дагон. Тело у него все было рыбье, а из-под рыбьей головы росла другая голова, и подобным же образом человеческие ноги росли рядом с рыбьим хвостом. Голос же у него был человеческий. Это существо дни проводило среди людей, не принимая никакой пищи, и научило людей грамоте и математике, и владению искусствами разного рода. Вавилонские легенды. Место действия – планета Н в двойной звездной системе Южный регион. Время действия – однажды в стародавние времена. Икенна забросил сеть и сел в пирогу, засмолив трубку из пробкового дерева. Его лысая голова блестела в последних лучах заходящего солнца. Темная кожа скрывала рисунок, но если очень приглядеться, то можно было разглядеть причудливый узор татуировки на макушке старика. Он утер пот со лба и громко крякнул. Надо же, вспотел, пока греб на глубоководье. А вроде бы и жара спала ненадолго, покуда второе светило не начало свой бег по небосводу. Видимо, годы берут свое. Уже нет былой прыткости, суставы иногда выкручивает в сезон дождей. Уставать стал быстрее, хотя в целом грех жаловаться. За долгую жизнь рыбак Икенна успел поучаствовать в войне с соседним племенем, жениться, заиметь 5 сыновей, его гордость. А теперь у него уже есть внуки, самые любимые у дедушки, малышка Адаобе. Старик улыбнулся, вспомнив неугомонную внучку. Та всегда в играх, всегда бегает, везде залезает, не хуже обезьян. Надо обязательно захватить ей с берега красивую раковину. Будет подарок девчушке. В сетях заплескался плавниками первый улов. К сумеркам рыба активизировалась в поисках ужина. И в самом деле тени уже удлинились и сгустились. На западе красным пламенем угасал закат. Это Агву ушел спать. А на востоке уже начинала олеть заря. Вот-вот его сын Аньянву выйдет на свой пост, начнет охоту и наступит новый второй день, без ночной паузы, потому как настал период двойного лета, когда боги, солнце, два светила по очереди сияли на небосводе, а все потому, что кислородная планета Н одна из многочисленных планет во Вселенной, заселенных гуманоидной расой, в движение по своей орбите вошла ровно в аккурат между двумя близко расположенными звездами. Наступил период жесточайшей засухи. 2 недели почти нескончаемой дневной жары нещадно опалит все плодоносные растения, выжжет их почти под ноль, и без того засушливый климат превратится в адское пекло. Да, тяжко придется племенам джунглей, только охотой и спасутся, вылавливая всех, кого получится. Народ Икенны, Игбо, жил возле моря, им и кормился. Наземных растений почти не будет, но рыбы и водоросли, слава богам, позволит более-менее сносно пережить сезон смертоносной жары. В вечернем потемневшем небе можно было различить редкие, особо яркие звезды и увидеть бледные силуэты 2 лунных сестер, старшую Иньянгу и младшую Наньянгу. Период, когда солнечный отец с сыном одновременно выходили на охоту, ночь наступала как положено, и луны дарили блаженный отраженный свет земле. Много-много веков назад Сестры поспорили, кто из них быстрее бегает. Кричали, ругались, каждая приводила множество доводов в свою пользу. Обзывали друг друга, потом успокоились и решили, что только состязание разрешит их спор. Так и побежали по кругу. Крупная инь-янга, казалось бы, должна была отстать, но не тут-то было. Она вырвалась вперед настолько сильно, что можно было увидеть, как она регулярно обгоняет мелкую и стройную сестренку Наньянгу. А все потому, что естественный спутник планеты Н, инь-янга, находится ближе к поверхности, чем Наньянга. И при равной угловой скорости движения инь-янга выигрывает. Конечно же, рыбак Икенна не знал никаких физических особенностей перемещения дневных и ночных светил. Ведь астрономия еще не существовала как науки, да и первые знания по ней передавались избранным шаманам и жрецам. Старик вытащил свой невод. О, богатый улов! Сегодня морские духи Номмо расщедрились. Рыбак собрался закинуть сеть еще раз, как вдруг увидел на краю горизонта увеличивающуюся на глазах черную точку. Он протер глаза, проморгался, а вдруг зрение подводит. Встал и пристально посмотрел вдаль. Нет, точка не исчезла, а только росла в размерах. Это точно не птица. Таких Икенна не видел за всю свою долгую жизнь. Это и не летающий ящер, зигзагообразный полет которых не спутаешь ни с чем. Летящее нечто было совсем незнакомым. А вскоре стал слышен негромкий гул со стороны приближающегося объекта. Старику стало страшно, он почуял опасность. И Кенна с вырывающимся из груди сердцем выплюнул изо рта потухшую трубку на дно каноэ и плюхнулся следом. Скорее схватил двулопастное весло и, что есть сил, бросился грести к берегу. Быстрее, быстрее, надо предупредить племя. Старик задыхался, дыхание скрипом вырывалось из груди, но он не сдавался. Чем бы ни было летающее нечто, пусть даже это сыны неба, надо предупредить вождя и шамана. Пусть они прячут народ или сами выходят разговаривать с богами. Это точно не рыбака ума дело. Старик, бросив пирогу на мелководье, босиком побежал по песку тростниковым хижинам. «Опасность! Опасность! Сюда что-то летит, и оно огромное!» — громко закричал Икенна, приложив сложенные домиком ладони ко рту. Люди высыпали из хижины. На их лицах читались недоумение и тревога, а глаза детворы засияли восторгом и жаждой приключений. Еще бы! Ведь намечается что-то необычное и неизведанное. Воины схватили копья и луки. Из самого богатого и крупного дома деревни вышел вождь. Он был одет в желтую хлопковую накидку, опоясанную широким кожаным ремнем, подарок от северного племени. И шаман, на голове которого в качестве шапки красовалась голова пантеры, грудь его украшали многочисленные ожерелья из клыков разных животных, мелких ракушек и непонятных амулетов. Летающий объект приближался. Он был поистине огромным. В племени началась паника. Женщины закричали и заметались. «Всем тихо!» — громко вскрикнул вождь Чаамака и вынул из-за пояса нож с длинным кривым лезвием из меди. «Пусть женщины спрячутся в хижинах. Мы встретим большую птицу сами». Воинам стоило немалого труда успокоить женщин с детьми и загнать их по домам. Из тьмы, которых те все равно сверкали белками своих глаз, потому что и хочется, и колется. «Как думаешь, Нгози, что это такое?» — шепотом спросил вождь у шамана. Шаман почесал жидкую бороду, не сводя ярких голубых глаз с птицы, и медленно процедил. Старые легенды упоминали о сынах неба, что прилетали к нашим предкам и раздавали щедрые дары. Это первое, что подсказала моя интуиция. А вообще, сейчас узнаем. Неопознанный летающий объект остановился и завис низко над морем, не приближаясь к береговой линии. Снизу открылся люк, и оттуда в воду плюхнулись три силуэта. Они быстро поплыли в сторону племени. Верные защитники своего народа Игбо выставили копья вперед, натянули луки. Спустя считанные секунды на сухой песок из моря вышли три огромных, около 15 метров в высоту, ящера. С их темной сине-зеленой кожи скатывались крупные капли воды. У них у всех в трехпалых лапах были небольшие, по их меркам, непромокаемые мешки. Вперед выступил один из ящеров, глядя всеми четырьмя глазами на вождя, и заговорил: «Приветствую тебя, человеческое племя Игбо. Мое имя Урбал Дагнкай. Можете звать меня просто Балдагн». Было заметно, что ящеру нелегко выговаривать человеческую речь. Можно было вообще обойтись только мысленной связью, а не глотать наноботов с лингвистическими программами. Но существовала слишком большая вероятность, что от ментального речевого давления человеческие мозги просто вскипят. «Мы пришли к вам с миром и дарами». «Балдагн! Балдаган!» — зашептали воины и пали ниц в страхе. Только вождь и шаман остались стоять. Игбо действительно были в ужасе. Здесь даже не нужно было совершать никакого внушения, ведь они никогда не видели таких огромных ящеров, к тому же говорящих на их языке. Наоборот, ящеры легкими волнами направляли увещевающие, успокаивающие мысли о том, что они друзья, что опасности для людей нет. «Мы знаем, что у вас сейчас наступает засуха, поэтому привезли вам геномодифицированную пшеницу, которая очень неприхотлива в выращивании, не требует много воды. Также мы дарим вам дрожжи, которые помогут вам печь хлеб из этой пшеницы и ускорить созревание алкоголя. А то вы сами еще не скоро найдете эти грибы. Еще мы научим вас выплавлять новый металл. Доверьтесь нам». Воины Игбо подняли головы, по их недоуменным лицам было очевидно, что они мало поняли из сказанного гостем, кроме того, что будут какие-то дары. Балдагн понял это и дал знак одному из своих помощников. Тот просунул лапу в недра своего мешка и бросил на песок множество стальных наконечников для копий. Вождь взял наконечник, потрогал его, сравнил с медью своего ножа и сделал вывод не в пользу последнего. Ящер вынул несколько кожаных бутылей с пивом и протянул людям. Те с опаской взяли, глядя на вождя. От них все равно тянуло страхом. Балдагн чувствовал это. Не боялся только шаман, который изучающе и с интересом рассматривал прибывших рептилий. «Пейте, не бойтесь. Этот напиток сварен из пшеницы и дрожжей. Мы научим вас, и вы сами сможете его готовить». Вождь подал пример, открыв бурдюк и отхлебнув щедрый глоток. Ему понравилось, даже очень. Их пойло из ягод и тростника по вкусу явно уступало пиву. Шаман хитро, прищурив левый глаз, сказал, наконец, свое слово. «Гости дорогие, да с дарами богатыми, и ведь все нужное привезли, все действительно необходимое. Здесь нет вопросов, но есть другой резонный вопрос. С чего такая щедрость? Вы нам и то, и это, а мы вам что дадим взамен? Что у нас столь ничтожных по сравнению с вами есть ценного?» «Здраво мыслишь, шаман Нгози, и вопрос твой справедлив. Все, что нам нужно от вас – поклонение. Раньше вы поклонялись нашему сонму, почитали и поминали мое имя Дагон, потому что мы уже прилетали с щедрыми подарками к вашим прародителям. Но почему-то в последние годы вы стали забывать меня. Все меньше жертвоприношений, молитв и обращений, а все чаще вы обращаетесь к духам предков. Я не против ваших предков, но пришла пора напомнить, кто вас создал и кому вы всем обязаны». Балдагн включил мощное ментальное внушение. Вождь и воины со стонами скорчились на песке, схватившись за головы от дикой боли. Даже шаман, закусив губу до крови, опустился на колени. Перед их глазами яркими вспышками мелькали видения. Вот ящеры, Нгангри во главе с Балдагном создают людей из животных. Вот темные древние обучают племя Игбо, дарят технологии и знания, прося лишь о поклонении. Внезапно боль исчезла, так же мгновенно, как и появилась. Балдагн продолжил. «Мы можем быть не только добрыми, в наших силах полностью стереть ваше племя с лица земли и выжечь дотла пространство до горизонта во все стороны. Разве я многого прошу? Разве вам так сложно помнить о благодарности вашим создателям?» Вождь встал, отряхнулся. «Нет, Балдагн, ты просишь немного. Прости нас, что мы начали забывать о тебе. Так-то лучше. Нгози, ты в племени заведуешь общением с незримым, поэтому указание скорее к тебе. Мой старпом, Ган Дархукай, глава пришельцев, кивнул на помощника справа, расскажет тебе о тонкостях и чистоте жертвоприношений. Когда требуются животные, а когда люди, и в каких случаях можно обходиться малыми требами. Но скажу всем вам еще, и передайте это остальным. Вы можете взывать ко мне с молитвой в любое время. Я услышу и помогу вам с небес. Это самый главный дар для вас. Вещи могут истлеть, сгнить, потеряться, но обращение ко мне будет с вами всегда». Дарху отошел в сторону с шаманом, передал ему карты местного звездного неба, эфемериды планет и видимых звезд, которые значимы в астрологии. Еще он рассказал ему о важном способе лечения с помощью геномодифицированной пшеницы. Из нее следовало делать муку и печь хлеб. А плесень, которая будет образовываться на хлебе, можно будет в виде размоченной кашицы накладывать на различные раны, предотвращая заражение и нагноение. Второй помощник командора Канбу позвал кузнеца и отправился с ним в горы. Ближайшая каменная гряда начиналась в нескольких километрах к северо-западу, и кузнецу Зубери пришлось бы долго туда добираться пешком, но ящер бережно взял его в свою лапу и быстро донес до места назначения. Уже в горах Канбу раскрыл мешок и протянул кузнецу: «Доставай там нужный нам инструмент, кирка называется». Зубери вытащил кирку с черным металлическим бойком и упругой желтой рукоятью. При виде такого инструмента у него глаза на лоб полезли. Он потрогал сталь и спросил у пришельца, что это за металл. Он твердый, очень твердый. Я никогда не встречал подобных материалов. И вряд ли встретишь, ведь это высокоуглеродистая сталь. Вам пока рано еще ее выплавлять. Мы здесь с другой задачей, но на память я тебе ее все-таки оставлю. Зубери, успеешь еще попользоваться, ее надолго хватит. А сейчас бери кирку и долби вот в этом месте. Ящер ткнул толстым когтем в полотно разнородной горной породы. Кузнец, довольный и воодушевленный подарком, с двойными силами приступил к работе. Хоть кирка и стальная, но попотеть все равно пришлось. Минут через 10 долбежки и выламывание камней в светло-серой породе горы показались темно-серебристые и бурые зернистые прожилки. «Гляди, кузнец!» — указал Канбу на рудную жилу. «Это камень, кассетерит. Здесь его предостаточно. Сможешь доставать по мере необходимости. Вот тебе рецепт нового сплава. Добавляй к меди примерно 1/10 часть камня. Соединяй воедино. Получится у тебя бронза, которая легче плавится, но при этом будет тверже, прочнее и долговечнее. Для изготовления оружия и инструментов бронза предпочтительнее меди». Зубери упал на колени в искреннем благоговении. «Я благодарю тебя, о сын неба! Твой дар воистину самый щедрый. Народ Игбо никогда вас не забудет». «Мы надеемся на это, кузнец, потому что если вы забудете, то придется вновь напоминать, только уже более жестким способом». Зубери даже на словах не хотел выяснять, как прилетевшие боги будут освежить память, ведь в его глазах пришельцы были всемогущими. Пока помощники командора по своим направлениям передавали знания народу Игбо, сам Балдагн углубился в джунгли, подальше от всех. В первую очередь он дошел до небольшой полянки, где располагался невидимый энергетический кристалл для сбора гаваха с людей, который уже не раз сигнализировал о сбое настройки отправления энергии на базу. Кристалл был невидим для людей, но командор его чувствовал и видел. Он подошел поближе, встал рядом с ним. Тот висел в пространстве тонких энергий примерно на высоте 10 метров и достал из мешка небольшую квадратную коробку с дисплеем. Пара тычков в дисплей вызвали на нем появление различных знаков и цифр. Из коробки вырвался тонкий синий луч и соединился с кристаллом Гаваха. Настройка началась. Оказалось, что там случился небольшой программный сбой, который сейчас на месте можно было устранить без необходимости привозить отдельного специалиста-технаря. Следующей задачей Ур-Балдагн Кая было установить еще один кристалл-источник, но не для сбора энергии, а для незаметного облучения людей, что приблизится к нему на расстояние менее 300 километров. Пришло время, развитие человеческих существ достигло нужного этапа, когда можно подключать кристаллы нового уровня. Командор подошел поближе к деревне и прямо на траву в нижнем ярусе джунглей положил крохотный камень цвета морской волны. Ящер произнес формулу активации энергетического прибора. Кристалл вспыхнул, растворил свою плотную форму, увеличился в сотни раз и исчез с видимого уровня излучения. Дело сделано. Отныне этот источник будет потихоньку, но уверенно стимулировать манас людей и активировать две их чакры – аджну и вишудху. Постепенно люди будут умнеть, интеллект повысится, развитие науки пойдет в гору. Ящерам Нгангри, как кураторам этой планеты, предстояло залететь еще в пару-тройку мест с дарами для племен и установить несколько кристаллов источников на подчиненной им территории.